галопом на кровати. «Учти, Пол», — заявила Кэрри, когда тот чистил зубы перед сном. «Если ты улетишь на кровати один, и что-нибудь будет не так, никто тебя не спасет. Так что лежи тихо и жди, пока мы с Чарльзом пойдем спать, понял?» Пол взглянул на нее, засунув за щеку зубную щетку. С того момента, как он, вернувшись от мисс Прайс, привинтил шишечку, Кэрри и Чарльз не упускали его из виду ни на минуту. В конце концов, это была его кровать, не говоря уже о шишечке. Могли бы отпустить его в испытательный полет, скажем, до середины сада и обратно. Он не собирался отправляться далеко, просто ему хотелось посмотреть, полетит ли она вообще. «Ты только представь, Пол», — не унималась Кэрри, — «приходит Элизабет с твоим ужином, а кровать улетела. Что тогда? Это будет все равно, что предательство, ведь мы же обещали мисс Прайс. Мы должны быть очень осторожными, ты понял, Пол? Иди сюда, я расчешу тебе волосы, пока они влажные». Кэрри и Чарльз проводили Пола в спальню. Втроем они сели на кровать и одновременно посмотрели на шишечку. Как раз над правым ухом Пола. Она была точь-в-точь такой же, как и три других. «Спорим, ничего не выйдет», — сказал Чарльз. «Спорим на что угодно». «Шш!» — отозвалась Кэрри, потому что вошла Элизабет с их ужином на подносе. «Смотрите, не пролейте на одеяло», — тяжело дыша сказала она. «И, пожалуйста, мисс Кэрри, отнесите поднос вниз. Сегодня у меня свободный вечер». «Свободный вечер», — повторила Кэрри, и губы ее сами с собой стали складываться в улыбку. «По-моему, в этом нет ничего смешного», — кисло заметила Элизабет. «Я это заслужила. И, пожалуйста, без фокусов, ваша тетя легла спать». «Легла спать», — снова как эхо откликнулась Кэрри. Ей вовремя удалось держать улыбку. Элизабет посмотрела на нее с подозрением. «Пожалуйста, без фокусов», — повторила она. «Этим детям все смешно». Ребята слышали ее вздох на лестничной площадке. Слышали, как Элизабет повернула за угол, а потом скинули тапки и пустились в пляс. На цыпочках, сдерживая дыхание, они вертелись, кружились и скакали, и, наконец, запыхавшись, повалились на кровать Пола. — «Куда поедем?» — прошептала Кэрри с сияющими глазами. — «Давай на остров в Южном море», — предложил Чарльз. Пол, только что откусивший большой кусок хлеба, невозмутимо жевал. — «Скалистые горы», — продолжала Кэрри. — «Южный полюс», — сказал Чарльз. — «Пирамиды». — «Тибет». — «На Луну». — «А ты куда хочешь, Пол?» — неожиданно спросила Кэрри. Счастье сделало ее великодушной. Пол проглотил остаток бутерброда. — «Хочу в Лондон, в музей естественной истории». Он вспомнил, как Кэрри и Чарльз ходили туда с дядей без него, пока он, Пол, лежал в постели с простудой. — «Ну, Пол, — сказала Кэрри, — придумай что-нибудь еще. Ты можешь загадать первым, раз это твоя кровать, но только что-нибудь хорошее». — «Хочу в Лондон», — повторил Пол. — «Но ты же можешь туда поехать и так почти в любое время», — напомнил ему Чарльз. — «Все равно я хочу в Лондон, к моей маме». — «Не говори «моя мама», она и наша мама тоже. Я хочу к ней», — просто сказал Пол. — «Ну да, мы тоже к ней хотим», — согласилась Кэрри. — «Только она немного удивится». — «Я хочу к маме». Губы Пола задрожали, глаза наполнились слезами. Кэрри забеспокоилась. «Пол», — попыталась она объяснить, — «когда у тебя в руках магия, нужно загадывать желания совсем необычные, а не что-нибудь вроде повидать маму, сходить в музей. Понимаешь? Давай еще раз». По щекам Пола покатились слезы. «Я хочу к маме или в музей естественной истории». Он сжал губы, стараясь громко не всхлипывать, и грудь его ходила ходуном. — «О, Господи!» — безнадежно вздохнула Кэрри и уставилась на свои ботинки. «Пусть загадает первым», — терпеливо сказал Чарльз. «Мы можем потом еще куда-нибудь слетать». «Ну как вы не понимаете?» — начала Кэрри. «А, ладно, давайте. Забирайся на кровать, Чарльз». Ее охватило волнение. «Давайте держаться за спинки. Лучше подоткнуть этот конец одеяла. Теперь, Пол, берись за шишечку, только осторожно. Подожди, я тебе вытру нос. Ну, ты готов?» Пол встал на колени, лицом к изголовью и стене, и положил руку на шишечку. «Что я должен сказать?» «Назови мамин адрес. Скажи, хочу попасть на Маркем Сквер, 38, и поверни». Пол откашлялся. «Хочу попасть?» — голос его был хриплым. «На Маркем Сквер», — подсказала Кэрри. «На Маркем Сквер. Номер 38». «Номер 38». «Ничего не случилось. Они пережили ужасный миг тревожного ожидания». Потом Кэрри быстро прибавила: «Южный Уэльс 3». «Южный Уэльс 3», — повторил Пол. Это был кошмар. Стремительная гонка, превратившая мир вокруг в ускоренное кино. Путаница, в которой мелькали то поля, то деревья, то улицы, то дома, но ничего нельзя было толком разглядеть. Кровать качала. Ребята вцепились в прутья спинки. Одеяло и простыни завернулись вокруг Кэрри и Чарльза, мешая видеть и дышать. Настоящая морская качка. Потом сильный удар, толчок, ляск, и кровать со скрежетом остановилась. Чарльз и Кэрри кое-как выпутались из одеял. Они были совершенно потрясены и задыхались. Пол все еще стоял коленями на подушке. Лицо его побагровело, волосы поднялись дыбом. «Ну и ну», — проговорил Чарльз и огляделся. Они действительно были на Маркем Сквер. Кровать аккуратно приземлилась на тротуар, слегка заехав на обочину. Это и в самом деле был дом номер 38. С его черной парадной дверью, ступеньками, выложенными разноцветной плиткой, и подвальной решеткой. Чарльз оказался у всех на виду. Кровать была слишком кроватью, а улица слишком улицей, а Пол шел по тротуару босиком, намереваясь позвонить в дверь. Пол, лохматый, в пижаме, перед маминой парадной дверью. Чарльз молил Бога, чтобы дверь открылась быстро. Он был очень застенчив по натуре.